Глава 13. Однажды утром, вскоре после сбора урожая, Ариадна проснулась, чувствуя, что промерзла до костей. В жаркие месяцы она спала под открытым небом, почти не укрываясь. Пришло время менять привычки. Стебли травы вокруг нее были покрыты обильной росой, а воздух полнился прохладной сыростью. И ее вдруг охватила необъяснимая печаль. Отчего-то это похолодание навело ее на мысль об остывающем мертвом теле. Она почти ощутила этот сладковатый запах разложения. «Осень уже на носу», — сказал Спартак из-под груды одеял. «Да, правда». Она улыбнулась весело и неискренне. И он тут же почувствовал что-то неладное. «Что случилось?» «Не знаю. Что-то изменилось. Воздух какой-то другой». Лицо Спартака закаменело. «Это должно быть римляне. Они все равно придут рано или поздно». «Уверен?» Рядно нутром чувствовала жесткую правду этих слов, но ей хотелось, чтобы об этом сказал кто-то другой. Спартак пожал плечами. «Если не сегодня, то завтра. Или послезавтра. Может, нам повезет, и это случится через неделю. Неважно». «А почему? Я хочу, чтобы это длилось вечно». «В конце концов, нам придется взглянуть в лицо своей судьбе», — мягко произнес он, садясь. «Ты это знаешь не хуже моего». «Если ждать слишком долго, люди застоятся». «Более того, они начнут отказываться тренироваться, превратятся в обычных разбойников и могут выступить против меня». Ариадна уставилась на него с ужасом. «Не посмеют?» «Это ты так полагаешь. Крикс счастлив. Он рыскает по окрестностям, как киликийский пират по Адриатике, и нападает на что захочет. Каст ведет себя точно так же, и даже пара германцев начала косо на меня поглядывать, когда я им что-либо приказываю. Бывшие рабы учатся любить свободу. Это хорошо, но...» Спартак ударил кулаком по ладони. «Их пора вести в битву. Тогда все войдет в колею. Немного разгонит их кровь». «Тебя могут убить», — не сдержалась Ариадна. «Да, любимая». Он произнес это слово впервые, и сердце Ариадны пропустило удар. «Но я не собираюсь уклоняться от битвы. Не тот я человек. Не забывай, что Дионис удостоил меня своего благословения». «Знаю», — отозвалась Ариадна, надеясь, что ее гордость заметно больше, чем беспокойство за него. Спартак потянулся к Ариадне и поцеловал ее. «Но я и не собираюсь растрачивать жизни впустую, как глупец. Люди усердно тренируются, но они все еще не способны встать лицом к лицу с тысячами легионеров. Сторонникам Крикса и Касты, может, это не нравится, но они все понимают. Мы не собираемся сходиться с этими гадами в открытом бою». Боль, скрутившая внутренность Ариадны, ослабела. «И что же ты станешь делать?» «Устраивать засады, нападать на колонны в лесу, если получится, разбивать их строй, нагонять панику, как мы это сделали в лагере Глабра. Вот наш способ бороться с ними». «Бороться?» — медленно проговорила Ариадна. «Да!» — воскликнул Спартак. «Только в Италии, а не во Фракии». Ариадну снова затопил страх Дионис. «Неужто ты это имел в виду?» Увидев, каким пылом горят его глаза, она глубоко вздохнула. «Таков твой путь». «Да, на данный момент». Он постучал себя по груди. «Я чувствую это вот здесь». «А значит, и мой, чем бы он ни завершился». «Сердце мое радуется этому». Спартак крепко обнял ее. «Мне нужно идти. Надо послать людей разузнать насчет этого нового римского отряда». Вернувшиеся разведчики доложили лишь об обычном движении на местных дорогах. Они видели торговцев с их мулами, фермеров с тяжело нагруженными телегами и небольшие группы путников. Еще заметили какого-то гонца, бродячего предсказателя и компанию прокаженных, и даже какого-то богача в носилках в окружении телохранителей и рабов. Но никаких солдат. Спартак велел позвать к нему Карбона, Винтиана и еще двух бывших рабов. Явившись к нему, Эти четверо с любопытством посматривали друг на друга. Общались они мало между собой. «Удивляетесь, зачем вас позвали?» — спросил Спартак. Все пробормотали что-то в знак согласия. Карбон за все это время нечасто виделся со Спартаком, но ничего. Он чувствовал себя привилегированным уже потому, что Спартак его обучал. По правде говоря, юноша тренировался дополнительно. Бегал вверх-вниз по горному склону дважды в день, носил тяжести и бился в рукопашную со всяким, кто принимал его вызов. Он все еще не готов был схватиться с Аматокасом. Но ему казалось, что Хлорис посматривает на него с интересом. Однако же усилия Карбона принесли и иной результат. Спартак одобрительно кивнул, когда юноша сшиб с ног германца, вдвое превосходившего его габаритами. От этого сдержанного жеста дух Карбона воспарил ввысь, и потому он готов был принять любое предложенное поручение. Как же изменилась его жизнь? Он живет среди рабов, сражается с ними вместе. Он превратился в изгоя, и ему на это наплевать. Карбон гордился тем, кем он стал, кем себя сделал. У Ариадны, жрицы, которой открылось, что Дионис благосклонен ко мне, добавил Спартак для пущего эффекта. Сегодня утром возникло странное ощущение, а я уверен, что к ее ощущениям следует прислушиваться. Как вы знаете, разведчики нашли в окрестностях всякой твари по паре, но от римлян вот уже несколько месяцев ни слуху, ни духу. Но если этих собак не видно, это еще не значит, что ничего не происходит. Я хочу, чтобы вы поодиночке отправились в ближайшие города и попробовали все разузнать. Послонявшись день-другой по рынку, можно многое выяснить. Он заметил вопросительный взгляд Карбона. Для всех вас латынь — родной язык. Потому... «Вы куда лучше подходите для этой задачи, чем я с моим фракийским акцентом или Атей с Таксакисом, которые вряд ли сумеют заказать чашу вина на латыни. На вас же никто и внимания не обратит». «А если кто-нибудь прицепится и захочет узнать, чем мы занимаемся?» — спросил Авентиан. Спартак наклонился, подобрал с земли у своих ног четыре небольших кошелька и бросил каждому по одному. «Вы — наемные рабочие, у которых закончился летний сезон, и теперь вы возвращаетесь домой к жене или родителям. А это ваша плата». Авентиан улыбнулся. «История вполне правдоподобная». «И куда нам идти?» — поинтересовался Карбон. «Пожалуйста, только не проси меня отправиться в Капую». Спартак словно прочитал его мысли. «Ты пойдешь на побережье, в Неаполь. Остальные пусть сами решают. На север, по Аппиевой дороге, в Нолу и Капую, или на юг, в Нусерию. Если хоть какие-то слухи ходят в этих городах, вы их услышите». Он предупреждающе поднял палец. «Мне все равно, растратите ли вы все деньги до возвращения, но будьте осторожны. Не пейте много. Вино развязывает языки. Если вас раскроют, ваша жизнь закончится на кресте!» Все четверо мрачно кивнули. «И еще одно. Мечи оставьте здесь. Берите с собой только нож и посох». Увидев гримасу Карбона, Спартак улыбнулся. «Я знаю, что вы привыкли всегда быть при оружии, но крестьянин с гладием будет слишком уж бросаться в глаза». Он махнул рукой, давая понять, что они могут идти. «Возвращайтесь как можно быстрее. И да хранят вас Дионис и великий всадник!» Карбон отправился за своим одеялом и флягой для воды. Если выйти немедленно, можно будет добраться до Неаполя еще до темноты. Как же он изменился! Когда-то его оскорбило бы само предложение притвориться крестьянином и благословение именем чужих богов. Теперь же юношу куда больше беспокоило, что ему не разрешили взять с собой оружие. Карбон знал, какая личность ему больше по душе. Парень подошел к Неаполю в сумерках. Часть из 10 миль пути он проделал бегом, чтобы точно уж прибыть вовремя. И все же он едва успел. Трое стражников уже закрыли массивную створку ворот и двинулись ко второй. Юноша помчался вперед. «Подождите!» Караульные обернулись к нему. Это были типичные городские стражники. Двое средних лет с отвислыми животами и третий юнец со щеками гладкими, как попка младенца. «И что это тут у нас?» — воскликнул один из стражников. По приколотой к тунике серебряной фалере Карбон понял, что когда-то тот был легионером. Таким знаком отличия награждали лишь храбрецов. Наверняка здесь за главного. «Человек может так торопиться только по двум причинам. Итак, вино или шлюха?» «Или то и другое», — добавил второй седобородый и хитро ухмыльнулся. «Вы совершенно правы, друзья», — соврал Карбон, с благодарностью остановившись. «И то, и другое. Я последние 6 недель работал в латифундии, считай, что на одном уксусе и черством хлебе. И ни единой женщины вокруг. Во всяком случае, такой, которой безопасно было бы подойти». «Что, Виликус хорошо за вами следил? Бывает. У тебя должно быть стояк сейчас, как у Приапа». Ветеран подмигнул ему. «Я сам в твоем возрасте был таким же. А вот он, не лей, настолько робкий, что даже не решается подойти к шлюхам на рынке. Они раздвинут ноги даже перед трупом, если у него есть лишняя монета». Он хохотнул, а смутившийся юноша опустил голову. Карбон несказанно обрадовался. Эти охранники даже не взглянули на его оспины и отнеслись всерьез. Они видели в нем мужчину. «Проходи, друг». И ветеран взмахнул рукой, приглашая Карбона. «И что бы ты ни выбрал, сделай это из-за меня!» «Обязательно!» — ухмыльнулся Карбон. «Есть тут какой-нибудь трактир, где можно было бы найти угол для ночевки?» «И не один!» «Но в быке меньше всего вероятность того, что тебя сожрут заживо блохи и клопы. Или ограбят. Отворот прямо по этой улице и третий переулок направо. И не плати за ночевку в конюшне больше аса!» «Благодарю тебя!» Пройдя под огромной каменной аркой, Карбон вступил в город. Он никогда прежде не бывал в Неаполе и сейчас с любопытством рассматривал красивые здания, которые медленно скрывала сгущающаяся темнота. Большинство из них были построены недавно. Веками сохранявший верность Риму, Неаполь 20 лет назад получил статус муниципия. К сожалению, благосостояние города серьезно пострадало во время жестокой гражданской войны, разразившейся всего через 10 лет после этого. Карбон помнил, как в его детстве отец приглушенным тоном рассказывал матери про разграбление Неаполя. При Сулле, прозванном «Мясником», армия сожгла большой неаполитанский флот у причалов и убила многие сотни горожан, а под конец солдаты подожгли город. Все преступление местных жителей заключалось в том, что они выступили против Суллы. И они еще называют Спартака разбойником. Карбон поспешил на поиски быка. Оживленная узкая улица пустела на глазах, и он тоже не желал задерживаться на ней сверх необходимого. Никакого уличного освещения здесь не было. У некоторых больших домов висели лампы, но их свет освещал лишь крохотный участок. Тени становились длиннее с каждым мгновением. Когда он вошел в переулок, в полумраке шевельнулась какая-то тень. Карбон крепче сжал рукоять кинжала. Если Неаполь хоть немного похож на Капую, бродить по нему после наступления темноты может лишь глупец. Или головорез. К облегчению Карбона он быстро отыскал трактир. По гулу громких голосов, выкриков и немелодичному пению. Когда парень подошел к входу, в ноздри ему ударил запах навоза, мочи и человеческого пота. По внешней стене к квартирам наверху поднималась деревянная лестница. На стенах, покрытых надписями и рисунками, внутри и снаружи висели масляные лампы. Их желтоватый оранжевый свет освещал беспорядочно стоящие грубые столы и скамьи, выплеснувшиеся из покрытого копотью помещения в переулок. Повсюду была рассыпана солома. Судя по ее отсыревшему виду, она впитала излишне много вина или крови. В трактире оказалось битком набито. Похоже, не только у него в горле пересохло. И неудивительно. Недавно завершился сбор урожая, и хотя виналия Рустика, празднество в честь сбора винограда, уже прошло, все еще стояла приятная теплая погода. Нет ничего плохого в том, чтобы пропустить вечерком пару чаш вина с друзьями. Карбон оглядел посетителей — торговцы, путники и местные жители. Еще здесь были проститутки, Некоторые сидели на коленях у мужчин и демонстрировали грудь любому, кто проявлял интерес. Разумеется, нашлось и достаточно отбросов общества, изворотливых, плохо одетых типов, которые сидели по одному двое и постоянно обшаривали глазами собравшихся, словно голодные волки, глядящие на стадо овец. Протолкавшись к стойке, Карбон заговорил с хозяином заведения, мужчиной с тяжелым взглядом и густой щетиной на длинном подбородке. Как и обещал стражник на воротах, медная монета обеспечила ему угол в одном из денников. Бросив там одеяло, Карбон вернулся и заказал кувшин вина, хлеб и сыр. Забрав все это, направился к свободному столу у стены. Самое лучшее и самое безопасное — место для наблюдения за происходящим, где за спиной у него будет лишь прохладная кирпичная стена. Когда юноша уселся, его живот громко забурчал, напоминая, что он не ел с полудня. Позабыв о прочих посетителях, Карбон сосредоточенно принялся за еду. Вскоре он очистил тарелку и выпил две чаши разведенного водой вина. Чувствуя себя намного лучше, Карбон рыгнул, затем он снова наполнил чашу и неторопливо огляделся. В паре столов от него четверо торговцев шумно играли в кости. Какой-то мужчина в густо забрызганной вином тунике, не обращая внимания на требования соседей заткнуться, фальшиво орал песенку о путешествии Одиссея. Двое пожилых мужчин спорили над доской с фишками. Рядом с ними краснолицый торговец жадно хватал проститутку за промежность. Трое ветеранов посмеивались и строили непристойные предположения насчет того, что эта парочка может еще отмочить. Карбон вспомнил Хлорис, и у него запульсировало в паху. Он пощупал небольшой кошелек, висящий на шее, и подумал, не увести ли одну из шлюх наверх. Проститутки часто пользовались комнатой над таверной. Карбон поочередно осмотрел их всех и отказался от этой идеи. Слишком дешевые и грязные. Можно подхватить какую-нибудь болезнь. Лучше уж найти заведение классом повыше. Там шлюхи хотя бы моются между клиентами. Нужно держать себя в руках. В конце концов, он ведь здесь не за этим. Карбон решил допить вино и идти спать. Рынок начинает работать на рассвете, и он хотел быть там с самого начала. «Издалека?» Справа от него сидел какой-то мужчина, лет на 10 старше. У него были каштановые волосы, коротко подстриженные на военный манер, разноцветные глаза и высокие широкие скулы. «Это ты мне?» «Да, я видел, как ты вошел. Похоже, ты прям с дороги. Вероятно, добрался сюда перед самым закрытием ворот». У него было произношение образованного человека, в отличие от прочих посетителей. Он всего лишь проявляет дружелюбие. «Ты прав. Еще несколько мгновений я остался бы ночевать снаружи, и я чертовски рад, что этого не случилось». Мужчина указал на свой кувшин. «И ты для начала взял этой мочи?» Карбон хохотнул. «Да». «И теперь испытываешь искушение попробовать какую-нибудь из шлюх?» «Только не этих. Они наверняка больные». «Ты прав. Кстати, я Навион». Он подался ближе и легонько стукнул своей чашей о чашу юноши. При этом движении из-за края стола показался позолоченный пояс. Навион понял, что Карбон его заметил. «Да, я солдат», — он помрачнел. «Или был солдатом». «Меня зовут Карбон». Юноша подождал, но новый знакомый больше ничего о себе не сказал. «Ты должно быть сын фермера, а? Пришел поискать городской бордель?» Карбон бросил на Навиона настороженный взгляд. Тот улыбнулся. «Да ладно, пускай туника у тебя домотканная и нож дешевый. Но говоришь, ты не как чернорабочий. Ты из хорошей семьи, как и я». Юношу захлестнула тревога. «Боги, я не думал о том, как говорю». Он всмотрелся в загорелое лицо Навиона, но не увидел на нем никаких подозрений. «Можно и другую историю сочинить». «Что, так заметно?» «Да». Навион глотнул вина. Чтобы лучше соответствовать новой роли, Карбон выбрал сердитый тон. «Я проработал на ферме все лето без перерыва, а отец, само собой, даже спасибо не сказал. Но я и решил отдохнуть несколько дней. Я заслужил». «И это все твои жалобы?» «Ты хоть понимаешь, какой ты счастливчик?» — угрюмо спросил Навион. «У меня предостаточно причин для переживаний», — отрезал Карбон, думая о своем задании. «Как несомненно и у тебя». «Извини», — смущенно ответил собеседник. «Просто у меня в последнее время дела шли неважно». «Тебя уволили?» На лице Навиона отразилась горечь. «Все намного сложнее». Заметив интерес Карбона, он тут же стряхнул печаль. «Впрочем, это не твое дело». «Не мое», — холодно согласился Карбон, решив, что Навиона выгнали из армии. «Ты прав». «Извини за грубость. Вот, выпей моего вина». Навион наполнил чашу Карбона по самые края и поднял свою. «За новых друзей и хорошую компанию. Хозяин трактира рассказал мне про публичный дом через улицу отсюда», — подмигнув, доверительно произнес Навион. «Якобы тамошние женщины по сравнению со здешними настоящие Венеры. И чистые. Не желаешь попробовать?» Карбон смягчился. Он вдруг представил женщину, не похожую на Хлорис с ее внешностью гречанки. Большегрудая, белокожая красотка лежала на спине и приглашала трахнуть ее. Образ получился ярким и притягательным. «Неплохая идея. Ну так выпьем же за это». Они осушили чаши. Карбон снова разлил вино, и они завели более нейтральный разговор, перешучиваясь насчет других посетителей трактира. Какой из четырех торговцев выиграет следующую партию в кости? Удастся ли кому-нибудь заставить замолчать орущего певца? Какая проститутка первой заманит клиента? Перерастет ли спор между двумя мужчинами в драку? В общем, приятно проводили время. Два кувшина вина спустя Карбон смотрел на мир куда благосклоннее. Голову заполнило смутное теплое ощущение. Даже шлюхи стали казаться привлекательными. Навион заметил, как он с вожделением поглядывает на самую младшую, и расхохотался. «Настало время отыскать тот бордель. Идем!» Пошатываясь, они принялись пробираться между столов. Карбон воспользовался случаем и на ходу ухватил проститутку за задницу и ухмыльнулся, когда та взвизгнула в притворном ужасе. Она тут же повернулась и подняла подол, открыв темный треугольник волос в паху. «Хочешь попробовать? Два сестерца, и я твоя на час». «На час? Да ему хватит двух-трех толчков, чтобы кончить», — воскликнул Навион. Он уже почти выбрался в переулок. «Идем, Карбон, пошевеливайся». Карбон с трудом отвел взгляд от паха проститутки и двинулся к выходу. Навион уверенно зашагал прочь. «Погоди, мне надо помочиться», — попросил юноша, но Навион не услышал его бормотания. К тому моменту, как Карбон выбрался из трактира, солдат был уже шагах в 20 от него. «Да ну его в задницу, я не могу терпеть!» Карбон добрался до ближайшей стены и задрал тунику. После некоторых сложностей он, наконец, разобрался с лициумом и со вздохом облегчения уставился на струю мочи, расплескивающуюся о кирпичи. Когда Карбон, закончив свое дело, повернулся к переулку, тот был пуст. Беззвучно выругавшись, юноша поспешил за Навионом. Он уже хотел окликнуть нового приятеля, попросить подождать, как услышал негромкий глухой стук, какой издает тело, падающее на земь. Слова застыли у юноши в горле. «Ровно так напали на меня, когда я ушел из той таверны в Капуе». Он потянулся за кинжалом, и прикосновение к холодной кости рукояти успокоило его. Выждав несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к стигийской тьме, Карбон как можно тише двинулся вперед. Он увидел в двух десятках шагов в тусклом свете лампы, висящей на стене дома, силуэт человека, склонившегося над неподвижным телом. «Навион!» Раскаленная добела ярость тут же прояснила мысли. Ему даже в голову не пришло вернуться в безопасный трактир. Вместо этого он вытащил нож и перехватил его в руке, так, чтобы острие смотрело в землю. Этому его научил Спартак. «Никакой ублюдок не сможет выбить у тебя оружие, а ты можешь ударить его куда захочешь». Человек, напавший на Навиона, перевернул его и принялся обшаривать. «Да где же этот сраный кошелек?» Навион застонал, и сердце Карбона забилось быстрее. Его новый знакомый был жив. Прищурившись, Карбон оценил расстояние, пожалуй, шагов 15. Сообщников у грабителя вроде бы не было. Звякнули монеты, и мерзавец воскликнул от радости. «Может, еще что есть?» — пробормотал он, снова наклоняясь над Навионом. Благодаря богов за жадность грабителя, Карбон быстро двинулся вперед. 10 шагов, 8, 6, 4. Грабитель расстегнул позолоченный пояс Навиона и с силой дернул его. «За это тоже дадут неплохие деньги!» Он подобрал дубинку и выпрямился. И тут сандалия Карбона шаркнула о камень. Грабитель удивленно обернулся. «Что?» Больше он ничего не успел сказать. Карбон всадил нож ему в шею с такой силой, что тот вошел по самую рукоять, а потом яростно вырвал его, и хлынувшая из раны кровь брызнула ему в лицо. Не обращая на это внимания, Карбон ударил грабителя ножом в грудь, раз, другой, третий. Клинок скрежетнул по ребрам, рассекая жизненно важные ткани, а Карбон еще и проворачивал его каждый раз. И лишь когда грабитель осел на землю и застыл, и дубинка выпала из обмякших пальцев, юноша осознал, что тот мертв или умирает. «Ты это заслужил, скотина!» С удовлетворенным рыком он опрокинул грабителя на бок. Карбон какое-то время с ножом наготове прислушивался, нет ли поблизости еще кого-нибудь. Но слышно было лишь тяжелое дыхание Навиона. Карбон опустился на колени рядом с ним. «Навион! Ты меня слышишь?» Ответа не было. Неизвестно, как сильно тому досталось. Карбон ощупал лицо и голову Навиона в поисках травм. Отыскав в волосах липкий колтун, он поднял руку и всмотрелся в нее. Жидкость на руках была темной, явно кровь. Карбон вернулся к этому месту и осторожно надавил, как это делал при нем хирург в Лудусе. «Гадес, больно же!» — заворчал Навион. «Ты что, пытаешься меня убить?» Карбон облегченно вздохнул. «Извини». «Мне и без того эта помоечная крыса врезала», — пожаловался Навион. «Сесть можешь?» «Думаю, да, помоги». Карбон обхватил Навиона за плечи и приподнял. «Ты чего меня не подождал? Мне всего-то и надо было отлить». «Подумал, что ты решил спустить деньги на эту шлюху с мордой, как у мула». «Вовсе нет». «Уже понял». Навион впился в него взглядом. «Я твой должник. Спасибо». «Да не за что», — успокоившись, отозвался Карбон. «Ну так где этот бордель? Должен быть где-то недалеко». Навион повернул голову и застонал. «Что-то мне это уже не кажется такой уж хорошей идеей», — возразил Карбон. «Ты вообще сможешь стоять, не говоря уже о том, сможет ли стоять твой хрен?» Навион гортанно хохотнул. «Возможно, ты прав. Давай лучше вернемся в трактир». «Мой пояс, где он?» Карбон пошарил вокруг, и его пальцы сомкнулись на позолоченном металле и коже. «Тут он, я его понесу». С помощью юноши Навиону удалось встать, он слабо пнул труп грабителя. «Ловко ты с ним разделался. Тебя учили обращаться с оружием?» Карбону пришлось быстро соображать. «У нас был раб, Самнит, который участвовал в союзнической войне. Он меня немного учил». «Союзническая война, говоришь?» В смешке Навиона явно прозвучала горечь. «А что?» Карбон двинулся вперед, поддерживая Навиона. «Ничего». Карбон не стал настаивать. Вместо этого он привел Навиона назад в трактир. Когда они вернулись, на них почти никто не обратил внимания, и Карбон был только рад этому. Уж очень не хотелось объясняться с городской стражей. «Иди-ка ты, ложись», — посоветовал он Навиону. «Тебе нужно поспать». «Я задолжал тебе выпивку. Это самое меньшее, что я могу сделать». «У тебя вся голова в крови». «Бывало и хуже. Вина хочу». «Много вина!» — в голосе Навиона отчетливо звучала решимость. «Ну, ладно». Карбон провел его обратно к столу, за которым они сидели прежде. Приятели заказали еще кувшин вина. Когда его принесли, Навион трясущейся рукой налил вино. «За дружбу!» — провозгласил он, поднимая чашу. Карбон с ухмылкой повторил тост, и они осушили чаши, не отрываясь. Навион налил вина, снова расплескав немного на стол. «Чтоб этому сукину сыну, который на меня напал, Гадес устроил теплую встречу!» Карбон кивнул и опрокинул вторую чашу. Вино помогло ему успокоиться. Юноша не сожалел о содеянном, ведь этот грабитель убил бы его в мгновение ока. Навион тут же наполнил чаши снова. «За мужество и верность!» «За это я выпью», — с энтузиазмом отозвался Карбон. «Я и не сомневался, ты хороший человек», — с хитрым видом сказал Навион, смутив юношу. Многие на твоем месте не стали бы рисковать своей шкурой. Может и нет. Карбон почувствовал, что начинает гордиться собой. Точно тебе говорю. Навион навалился на стол и дыхнул на собеседника винными парами. Готов поспорить, что ты и тайну хранить умеешь. Если надо, осторожно, сказал Карбон. Я недавно вернулся из Иберии. И я был там солдатом. Что, воевал против Сертория с его людьми? Ну, не совсем. Навион заколебался. Валяй, приятель, выкладывай. В жилах Карбона теперь текло вино, наполняя его уверенностью. Навион тяжело вздохнул, огляделся по сторонам и перешел на шепот. На самом деле, наоборот. Я был одним из офицеров Сертория. Этого Карбон не ожидал. Он чуть не выронил чашу. «Что?» «Ничего удивительного», — защищаясь, заторопился объяснить Навион. «Я из Неаполя, и для моего отца было совершенно естественным делом поддержать Мария против Суллы. После смерти Мария Серторий, его правая рука, бежал в Иберию. Мой отец тоже, и всю семью с собой прихватил. Мать вскоре после переезда умерла, и я вырос в мире, где все крутилось вокруг войны с тем, чем стал Рим». «Ничего иного я не знал». Навион закашлялся и сплюнул. «И долгое время мы хорошо справлялись». Карбон, как и все, знал в общих чертах о том, что происходило в Иберии предыдущие 7 лет, как Серторий склонил на свою сторону множество свирепых племен полуострова и как мастерски вел партизанскую войну, разбив всех, кого посылал против него Рим. Ему хватило дерзости связаться с другим врагом Рима, Митридатом Понтийским. Взамен на деньги и корабли Серторий послал ему офицеров, чтобы те обучали армию Митридата. Однако же со временем дела его пошли плохо. Карбон знал, что в последний год, когда против Сертория выступил Помпей Великий со своими военачальниками и переломил ход событий в пользу Рима, Серторию пришлось туго. «А что, все стало еще хуже?» — осторожно поинтересовался он. «Ты что, не слышал?» — Навион нахмурился. «Наша ферма находится в полной глуши», — соврал Карбон. «А, да, я забыл. Ну, Серторий мертв. Погиб в битве». «Если бы!» — с горечью откликнулся Навион. «Нет, его 3 месяца назад заколол Перперна, вероломный пес». «Перперна?» «Помнишь провалившийся мятеж Эмилия Липида 4 года назад?» «Да, он пытался взять Рим, но проконсул Катул разбил его при Мульвиевом мосту. Он бежал на Сардинию, верно?» «Да, верно. Когда Липид вскоре после этого умер, его главные сторонники, Перперна был одним из них, уплыли вместе с остатками их армии в Иберию. Серторий принял их с распростертыми объятиями. Он даже создал совместно с ними оппозиционный сенат». «Я помню, мой отец удивлялся, почему римский сенат после смерти Суллы не предложил Серторию прощения», — пробормотал Карбон. «Никаких реальных причин продолжать войну в Иберии не было, а Серторий был очень талантливым военачальником. Почему они не вернули его?» «Всему виной их треклятая заносчивость и гордыня!» — воскликнул Навион и скривился от боли. «Осторожнее!» «Успею поосторожничать, когда умру!» В голосе Навиона звенел гнев. «Серторий был лучше любого из сторонников Мария. Он всегда выступал против крайних мер и не принимал участия в расправах, происходивших с одобрения Мария. Они должны были дать ему шанс вернуться с честью. А вместо этого он истек кровью на перу в какой-то иберийской дыре». «И Перперна возглавил войско Сертория?» «Да». «И ты остался с ним?» Навион сердито взглянул на собеседника. «Я был полным придурком, ясно? Отец сказал, что нам следует подождать, пока Перперны не разобьет Помпея, прежде чем предпринимать что-либо. И я послушался». Он громко сглотнул. «Я буду жалеть об этом до самой смерти». «Но что случилось?» «Все просто. Перперна в подметке Серторию не годился, и Помпей сделал из него фарш. Он уничтожил нас меньше, чем за 2 месяца. Мой отец и младший брат были убиты в последней битве. Я сбежал, но большинство выживших взяли в плен. Пожалуй, мне следует быть благодарным за одну вещь. Помпей предложил прощение каждому, кто поклянется верности Риму. Каждому, кроме Перперны. Его он казнил. «Я бы сказал, что он получил по заслугам», — с чувством воскликнул Карбон. «Так значит, ты принял предложение Помпея и вернулся домой?» «Что?» — Навион презрительно скривился. «Принять прощение? После того, как Сенат обошелся с Серторием? Да пускай лучше меня посадят в мешок с собакой, петухом, обезьяной и гадюкой и бросят в Тибр!» «А почему тогда ты не остался воевать в Испании?» «Помпей предложил иберийским племенам такие выгодные условия, что у них не осталось ни малейшего желания продолжать войну. Серторий был оратором. Он, возможно, заставил бы их передумать. Но я всего лишь простой солдат. Я не знал, что мне делать, и потому вернулся обратно в Неаполь, домой». На последнем слове Навион сплюнул. «Где теперь все наперебой несутся целовать зад людям вроде Помпея и Краса?» «И что ж ты собираешься делать?» «Вести войну с Сенатом, с Римом. Хочу отомстить за Сертория, за мою семью». «В одиночку?» «Думаешь, я свихнулся, да?» Навион хрипло рассмеялся. «Вовсе нет. Обезумел от горя и вины, возможно. Но ты же понимаешь, твоя затея безнадежна. Никто не может сразиться с республикой в открытом бою и победить. Ну так что с того? Я предпочту сохранить гордость, а не преклонять колени перед людьми вроде гребаного Помпея. Его считают лучшим полководцем республики. Но Серторий победил его. И не один раз, а дважды!» Навион схватил Карбона за плечо. «Вот теперь ты знаешь. Готов поспорить, ты, входя в этот трактир, и не думал, что услышишь подобную историю. Если ты не прочь получить изрядную кучу денег, тебе только и потребуется, что поутру сообщить обо мне местным властям. Кажется, нынешнее вознаграждение офицеров-мятежников — 2000 динариев. Неплохо, а?» «Я не собираюсь этого делать». «Почему же?» «Я не нуждаюсь в деньгах», — пошутил Карбон. «На самом деле все куда серьезнее». «Ты тоже ненавидишь Рим?» — радостно спросил Навион. «Неужели еще остались люди, поддерживающие Мария?» «Ни то, ни другое». Карбон всмотрелся в лицо Навиона и увидел там лишь искренность. Навион доверился ему, вручил свою жизнь, и он мог пригодиться восставшим. Карбон глубоко вздохнул. «Но я следую за человеком, который действительно ненавидит Рим». «Шутишь?» «Нет». Карбон всмотрелся в глаза Навиона, клянусь. «Он должен быть верен Марию». «Он не из сторонников Мария». «Не понимаю». «Поклянись, что никому не скажешь». «Клянусь жизнью». «Он гладиатор», — сказал Карбон. «Гладиатор?» «Да, фракиец. Около 6 месяцев назад возглавил побег из Лудуса в Капуе. Поначалу нас было всего 73 человека, но с тех пор к нам присоединились 1000 рабов. Спартак учит их сражаться». «Ты такой же сумасшедший, как и я». Тут Навион увидел гордость в глазах Карбона и изменился в лице. «Нет, будь я проклят. Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно». «Но как ради всех богов получилось, что ты стал служить беглому гладиатору?» «Это долгая история», — пробормотал Карбон. «Я вступил в Лудус в качестве автократа, там внутри другой мир. Там нет разницы между гражданином и тем, кого обратили в раба. Мне поначалу тяжко приходилось. Спартак предложил мне защиту, и так я стал его человеком. И бежал вместе с ним». «Хорошая история. Но гладиаторы не то же самое, что обученные солдаты. Вас уничтожат в первом же бою». Карбон негромко рассказал ему историю их нападения на лагерь Глабра. 80 человек. Разбили 3000 воинов. Невероятно». Навион уважительно присвистнул, потом нахмурился. «Но это уже не первый случай, если подумать. Восставшие рабы на Сицилии одержали несколько побед, но потом все-таки потерпели поражение. Карбон снова забросил крючок. «Почему бы тебе не присоединиться к нам? Спартак — единственный из нас, кто прошел обучение в римской армии, но рабов уже слишком много, чтобы он мог в одиночку обучить их как следует». «Ты предлагаешь мне работу?» «Я и не могу этого сделать. Но я отведу тебя к Спартаку. Поговори с ним сам». «Тебя отправили вербовать людей?» «Нет». Карбон объяснил суть своего задания. «Конечно, я не должен был никому ничего рассказывать». Губы Навиона искривились. «В таком случае не распнет ли он нас обоих?» «Не думаю». «Не думаешь?» Навион негромко рассмеялся. «Стоит ли мне рискнуть жизнью лишь за тем, чтобы спросить у беглого раба, могу ли я воевать за него?» Сердце Карбона гулко забилось в груди. Если Навион скажет «нет», ему, Карбону, возможно, придется его убить. Иначе эта история уже на завтра разойдется по всей Капуе. «А почему бы и нет, черт побери?» — воскликнул Навион. — «Это звучит куда привлекательнее, чем воевать в одиночку». Карбона затопило облегчение. «Отлично, тогда давай выпьем за это», — объявил он. Но облегчение продлилось лишь несколько мгновений. Сквозь плотные винные пары пробилась кристально ясная мысль. «Боги, а вдруг я сделал величайшую в жизни ошибку? Несмотря на эту браваду, было вполне вероятно, что Спартак убьет их обоих». Он глотнул еще вина. Вместо того, чтобы поступить разумно и отправиться спать, Карбон с Навионом продолжили пить. За каждой чашей они клялись друг другу в вечной верности. К тому моменту, как приятели рухнули на своей постели в конюшне, уже забрезжила заря. Они проспали совсем немного, когда их разбудил конюх, потыкав в них вилами. Стоило им проснуться, как он выгнал их во двор. С гудящей головой и слезящимися глазами они уставились друг на друга. «Ну и дерьмово же мне!» — простонал Карбон. «От этого есть лишь одно средство», — объявил Навион. Стянув с себя тунику, он склонился над колодой для мулов. Раб как раз наполнил ее водой. Ухватив ведро, Навион зачерпнул воды и вылил себе на голову. «Боги, ну она и холодная!» Повторив эту процедуру несколько раз, он сунул ведро Карбону. «Твоя очередь!» Содрогнувшись, Карбон последовал его примеру. «Ну что, лучше?» — спросил Навион, стряхивая воду. «Немного. Месть Диониса, так это называл мой отец. Мне, пожалуй, надо на рынок. Посмотреть, что удастся выяснить». Стараясь не обращать внимания на раскалывающуюся голову, Карбон вытерся пучком соломы и натянул тунику. Лицо Навиона посветлело. «Можем взять там хлеба и сыра. Ничто так не успокаивает желудок, как еда. Верно?» «Возможно». В холодном свете дня план Карбона привести Навиона в лагерь Спартака казался куда менее привлекательным. Но он уже не мог пойти на попятный, потому как дал Навиону слово. «Несколько раз». Неаполитанский рынок располагался на главном форуме, большом открытом пространстве в самом центре города. Множество ларьков, палаток и переносных прилавков лепились со всех сторон к храмам, правительственным зданиям и особнякам богачей. Несмотря на ранний час, здесь уже было полно народу. Тут торговали всем съестным, какое только существовало на свете. Прилавки трещали под тяжестью капусты, лука, моркови, цикория и огурцов. На низких столиках были аккуратно разложены огромные пучки шалфея, кориандра, фенхеля и петрушки. Десятки ос вились над грудами свежих груш, слив и яблок. Кое-где даже продавали персики. Они притягивали к себе насекомых почти так же сильно, как и стоящие неподалеку запечатанные горшки с медом. Друг на друга громоздились головки сыра, накрытые тканью для сохранения свежести. Пекари торговали плоскими хлебами, только что из печи, еще горячими. Дети жадно смотрели на сладкую выпечку. Мясники стояли у массивных деревянных колод, размахивая здоровенными ножами и превознося качество свежего мяса. Коровы, овцы и свиньи жалобно мычали, блеяли и хрюкали в загонах поблизости. Привлеченные запахом приятели добрались до ларька, в котором дородная женщина жарила колбаски, и купили по две каждой. Карбон задержался поболтать с торговкой. Упоминание о людях Спартака, устроивших налет на соседнюю ферму, вызвало поток ругательств, но о солдатах слухов не было. То же самое повторилось по всему рынку. Покупая хлеб и фрукты, Карбон поболтал с продавцами, всякий раз вставляя в разговор упоминание о Спартаке. Никто и слова доброго не сказал о его вожде, что было неудивительно. Но к радости Карбона никто и не упомянул присланный из Рима карательный отряд. Через час он счел себя удовлетворенным и готов был покинуть рынок. Юноша выпил несколько чаш фруктового сока, и голове его стало намного лучше. Навион тоже приободрился. — Ну что, не передумал пойти со мной? — спросил Карбон. — Не, — криво усмехнулся Навион. — Как уже сказал, я простой солдат. В одиночку ничего не добьюсь. Так что, если твой вождь поведет меня против Рима, я последую за ним хоть в Гадес. Карбон улыбнулся. Уверенно и неискренне. Если Спартаку не понравится то, что он сделал, оба еще до исхода дня повиснут на крестах. Остается надеяться, что он разглядит в Навионе то, что увидел я.